Глава 10. Как оказалось, я опять по незнанию вляпался. Почти вляпался. Потому что до того, как идти обезвреживать сбрендившего подростка, стоило бы подумать, почему этого не делают взрослые маги. Спасибо Андрею Мальцеву просветил, что использовать магию в общественных местах могут лишь маги со специальной лицензией, которой у меня не могло быть по определению в связи с возрастом. Более того, выдавалась эта лицензия не просто так, а после прохождения кучи инстанций нескольких медицинских специалистов, в частности, психиатра и нарколога. Последний Тихону бы точно не помешал, хотя конкретно сейчас мой соперник мирно дрых на диванчике в дальнем уголке зала, куда его перетащила охрана. Но так, если подумать, вообще дебильное общество. Где это видано? Чтобы маг не мог остановить другого мага, находящегося в неадеквате, без того, чтобы обвинение не было выставлено уже ему. Вишь ты, приравняли магию к огнестрелу. Прекрасное развитое магическое искусство к тупому нажиманию на курок. Чем мне это грозило? На первый раз предупреждением, объяснительной и штрафом, размер которого Андрей предсказать не брался, поскольку он зависел от того, насколько оправданным посчитают применение. Хуже всего, что это ухудшало мою репутацию. Похоже, местная власть действует по принципу «каждое хорошее дело должно быть наказано». Если оно, конечно, оказалось на виду. Потому что второй принцип «если никто не видел, то этого не было» также был в ходу. О недавнем происшествии больше ничего не напоминало. В зале опять царил полумрак, на сцену вернулась Химена, и праздник продолжался. Для всех, кроме меня. Нет, меня Диана хотела опять потащить к сцене и восторженно называла спасителем, но вмешался Андрей, который сразу пояснил, к чему приведет мой поступок. Вряд ли он был бы столь любезен, не пообещая поговорить с Варсонофием. Но пока Мальцев был заинтересован в том, чтобы меня не загребли, поэтому даже предложил услуги своего адвоката. «К чему мне адвокат?» – делано удивился я. «Я не использовал магию». «Разве?» «Вашу стычку снимали. Будет куча фото и видео». «И какие?» – Диана подняла глаза к потолку. Зайца она продолжала прижимать к себе. «Вот уж кто только выиграл бы, лишившись пары конечностей». «О, у меня получился крутейший день рождения. Про него наверняка куча всего напишут». «Диана, иди к гостям», — резко сказал Андрей. «Нам с Ярославом нужно обсудить, что говорить полиции». Она скорчила обиженную гримасу, отправила мне воздушный поцелуй, еще раз мурлыкнула «мой герой» и только после этого ушла. Андрей проводил ее хмурым взглядом и повернулся ко мне. «Что придумывать-то будешь?» «А зачем придумывать?» Я подошел и стукнул его по плечу, чтобы сбить концентрацию. Это даже как драку нельзя интерпретировать. Вообще, я его планировал скрутить и не дать возможности расшвыриваться заклинаниями, но, видно, в нем закончился наркотический завод. Андрей меня выслушал с кривой улыбкой, но заключил. «Годно. На том и стой. Адвоката я все равно вызвоню. Не говори ни с кем без него». Мальцевский адвокат появился раньше полиции. Конечно, правоохранителям смысла особого торопиться уже не было. В клубе было шумно, но ничьей жизни это не угрожало. А адвокат наверняка сидел наготове где-то по соседству, в уверенности, что вечеринка ни за что не пройдет без сучка и задоринки, и его помощь кому-нибудь да потребуется. Если он и удивился, что его вызвали для помощи человеку не из клана, то никак этого не показал. Деловито меня расспросил, посмотрел видео, которое за это время Андрей успел скопировать у Дианиных друзей, и сказал, чтобы я придерживался той же версии, что предложил Андрей. «Будем надеяться, что быстро замеры не снимут». Не слишком оптимистично закончил он. «Если снимут, то что?» «Тогда, молодой человек, найдут следы вашей магии, и у вас могут быть неприятности». «Не найдут», — ответил я. «В этом я был уверен. Проклятия отражались совсем не как обычное заклинание. Воздействие идет на другой план, и ничего похожего на возбуждение среды от классической магии на месте найти невозможно». «Ну-ну», — пессимистично ответил адвокат. «Не волнуйтесь, если что, мы вас вытащим». Говоря это, он вопросительно глянул на Андрея. Тот кивнул. «Еще бы Мальцев позволил случиться чему-нибудь плохому со мной, со своей единственной надеждой на избавление от проблем личного характера. На видео уже видно, что я не использовал магию. Продолжал я упорствовать. Просто положил руку ему на плечо. А что он свалился, так мне откуда знать почему. «Так и скажете вон им». Адвокат указал на вломившихся полицейских из особого магического отдела. Не слишком они торопились. Если их вызвали, когда Сысоев начал буянить, то он мог здесь все разнести, устлать трупами и спокойно уйти. Похоже, рассчитывали, что родственники утихомирят, заберут и вломят по первое число. Охрана им указала на дрыхнущего Тихона, потом на меня. Надежды адвоката не сбылись сразу, потому что один из полицейских направился к Тихону, настраивая по дороге артефакт. Второй пошел ко мне. Остальные остались беседовать с охранником. «Нарушаем, Ярослав Елисеев!» — бодро поинтересовался полицейский. «Вас должны были предупредить в школе о неиспользовании магии в общественных местах». «А я и не использовал», — ответил я. «Я хотел сбить ему концентрацию, положил руку на плечо, и все. Можете посмотреть видео. Почему он упал, понятия не имею. Но он вообще не твердо на ногах держался и плохо соображал. А еще вас должны были предупредить в школе, что врать правоохранительным органам себе дороже». «Послушайте, он на меня напал, хотел убить». Адвокат предостерегающе похлопал меня по руке, но я не планировал говорить ничего, кроме того, что мы ранее обсуждали. Сейчас внутри я был совершенно спокоен и лишь отыгрывал роль вспыльчивого подростка. Мне нужно было спокойно стоять и ждать, пока он это сделает. Я занимаюсь борьбой, хотел его скрутить, чтобы он больше никому не навредил, но этого не понадобилось. Андрей, покажи офицеру видео. Видео было согласовано заранее. Снимали так, что прекрасно было видно, и как он отправил в меня шаровые молнии, и как я, не дрогнув под его ударом, дошел до него и положил руку на плечо. Никаких внешних проявлений моего действия не было, так что моя версия подтверждалась. «Хороший у вас артефакт», — уважительно сказал полицейский. «У кого брали?» «Сам делал». Буркнул я и показал перстень, на который выставил клановое клеймо сразу, как нам утвердили символ. «Так-таки сам». «Убеждать не буду», — усмехнулся я. «Мне заказов хватает». «Постой, это же вы квартиру Соколова купили?» «И особняк Вишневских». Сразу предупредил я его следующий вопрос. «И как там, в особняке?» «Воняет». «Воняет?» «Разумеется, там куча трупов». «А, вы про это!» Он рассмеялся. «Забавная вы личность, Ярослав». Больше ничего не говоря, он встал и прошел к тому полицейскому, который колдовал над Сысоевым с артефактом. Задал ему вопрос, напарник отрицательно покрутил головой. Остальные полицейские так и стояли с охраной. Клановым детишкам не лезли, а те на них внимания не обращали. «И часто на вечеринках такое?» Я кивнул на Тихона. «На наших? Никогда». Не подумав, ответил Андрей. «Мы сейчас как раз на вечеринке твоей сестры», — напомнил я. «Да потому что не надо было этого дебила Сысоева приглашать. Я предупреждал, но отец настоял, потому что у него какие-то дела с ними». Наконец появились и Сысоевы. Рыхлый папаша чуть задержался на входе в компанию охранников, оттуда уже направился к сыну. Видно, хотел сразу забрать, но полицейские пока не закончили, и там началась перебранка. Слышно ничего не было, но характерная поза Сысоева и его рот, почти постоянно открытый, говорили о скандале. Наконец, полицейскому надоело, и он что-то рявкнул, наверняка угрожающее, потому что с Сысоева спесь слетела, он сделал вид, что у него срочное дело к Мальцеву, и пошел к нам. «Не ожидал от вас!» Сразу перешел он в нападение. «Такой приличный клан и такая халатность!» «Вы о чем, Георгий Никитич?» Холодно спросил Андрей. «О том, что моему сыну подлили наркотик, а ваша охрана и в ус не дула. Полицейские говорят, что Тихон под дозой». «Наша охрана не контролирует то, что подростки приносят с собой». «А надо бы!» Сысоев агрессивно напирал, желая найти виноватого в проблемах с сыном среди посторонних. «Этого бы не случилось, если бы вы лучше следили за Тихоном». Прервал его Мальцев, который тоже начал злиться. «Он попадает в такой скандал не первый раз. Правда, раньше обходились без привлечения полиции». «Не выдумывайте!» Сысоев брызнул слюной так, что она непременно долетела бы до меня, не будь на мне артефакт, посчитавший ее угрозой и испаривший. Ядовитая, наверное, у этого типа слюна. «Тихон хороший мальчик!» «Забирайте своего хорошего мальчика и убирайтесь отсюда вон!» — рявкнул Мальцев. «Ваш хороший мальчик испортил праздник моей сестры. Вы думаете, это сойдет вам с рук? Еще и угрозами бросаете, что вообще уже ни в какие ворота». «Его подставили!» — проблеял Сысоев. «Его постоянно подставляют. Не пора ли вам обратить на это внимание и обратиться за лечением?» «Не выдумывайте, Андрей! Тихон — многогранная личность, поэтому у него много недоброжелателей, которые любой факт перекручивают против него». «Здесь ничего перекручивать не надо». Андрей включил то же видео, что перед тем показывал полицейскому. Он чуть не убил другого гостя. Сысоев смотрел видео, а я смотрел на полицейских и недоумевал, почему они никак не заканчивают с Тихоном. По всей видимости, результатом замеров они остались недовольны, постукивали по артефакту и что-то настраивали. «Но ведь не убил же!» — наконец сказал впечатленный Сысоев. «Хороший артефакт у этого...» Тут он, наконец, отнес водолазку из видео со мной и подбострастно заулыбался. «Молодой человек, вы же не имеете претензий к Тихону?» «Имеет», — твердо ответил вместо меня Андрей. «Ярослав имеет серьезные претензии к вашему клану, что сейчас отразит в полицейских бумагах». «Ярослав, вы же еще ничего пока не подписывали. И не подписывайте без присутствия родителей. А мы с вами договоримся, уверяю вас. Вы уже вызвонили их?» «Еще не хватало беспокоить маму по таким пустякам. Могу вызвонить нашего финансового директора. Вы, кстати, с ним уже знакомы. Сергей Евгеньевич Шевчук». Сысоев расцвел, словно я сообщил ему крайне приятное известие. Но обрадовался он только из-за своей плохой информированности. Не знает ни что мы уже попали в поместье, ни что Серый взятку внес в казну. «Так вы из Елисеевых! Уверен, вам срочно нужны деньги!» «Деньги нам всегда нужны», — согласился я. «Но почему срочно?» «Как же! Императорская гвардия имеет хороший аппетит-то!» Мы им оказались не по зубам, поэтому они нас не беспокоят. Сысоев улыбнулся заметным скепсисом. «Но вопрос компенсации Шевчуком вы все же обсудите. Если я сочту компенсацию приемлемой, то претензий к вам иметь не буду». Я звонил в уверенности, что Серого настолько вдохновит перспектива получить еще денег Сысоева, что примчится сразу же, но я его недооценивал. Первое, что он сказал после соединения: «Подъезжаю, со мной юрист. Ничего не подписывай, минут через пять будем». Появился он даже раньше. Влетел в клуб вместе с неизвестным совсем молодым парнем, скорее всего, тем самым обещанным юристом. Не слишком ли он юн? Тут я подумал, что таким вопросом задаются почти все, кто имеет дело со мной, и невольно заулыбался. «Смешно ему», — проворчал подошедший Серый. «Вот скажи, Ярослав, как ты умудряешься найти проблему на пустом месте? Сходил на вечеринку, понимаешь?» «Я ее не искал. Она сама меня нашла», — усмехнулся я. «Да и нет проблемы. Я магию не использовал, использовал только Тихон Сысоев. Его отец хочет с нами договориться полюбовно». Тут только Сысоев его заметил. «Георгий Никитич, здравствуйте! Как-то я вас не заметил», — расцвел в улыбке Серый. «Рад вас видеть». «А уж как я рад, Сергей Евгеньевич!» Не остался в долгу тот. «Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества». Обсудить размер компенсации они не успели, потому что, наконец, замеры у Сысоева закончили, и оба полицейских направились к нам. Признаться, я ожидал их с некоторым напряжением. Одно дело — предположение, а другое — полевые испытания. Вдруг их артефакт способен на большее? Серый тоже обратил на их движение внимание и заволновался. «Ярослав, ни слова без консультации с Ваней». «Ваней?» — намекнул я, что он забыл нас познакомить. Мальцевский адвокат на коллегу смотрел безо всякой приязни, конкурента почувствовал. Значит, не такой плохой выбор сделал мой финансовый директор. «Наш юрист, Иван Ильич Зайцев». Серый представил своего спутника столь невозмутимо, словно мы с ним уже обсуждали этот вопрос. «С твоими способностями нам скоро полноценную юридическую службу придется заводить». Но при общении с полицейскими работа юриста не понадобилась. По результатам замеров им пришлось принять мою версию и предъявлять обвинения только Тихону, который сейчас мирно спал и знать не знал, какие баталии идут над его телом. Сысоев-старший бился как лев, чтобы увести отпрыска домой. Серый выбил с него компенсацию играючи, после чего потащил меня на выход, оставив разбираться с делами Зайцева. Я особенно не сопротивлялся, все интересное уже закончилось, а прыгать рядом с Дианой, упаси боже. Здесь бы смыться так, чтобы она не заметила. «Серый, так что там с юристом?» — спросил я, когда мы сели в машину. «Уверен, что необходимость?» «На сегодня мне Мальцев своего подогнал. Правда, и тот не понадобился. «Пользоваться услугами Мальцевых, влезать к ним в долги. Оно тебе надо?» — выдохнул Серый. «Своего пора иметь. Ты чудом сегодня вывернулся. А мог бы получить штраф или чего похуже». Я даже спорить с ним не стал. «А откуда ты вообще узнал?» «Денис позвонил. Сказал, что тебя срочно надо вытаскивать». Логическую связку «Денис, клановый вестник» я провел сразу, поэтому полез в сеть смотреть, что же там написали. Уже при виде заголовка рот открылся сам, и из него вырвалось длинное и не слишком печатное выражение. Статья «Дуэль между поклонниками Дианы Мальцевой» имела бешеное количество просмотров, и меня не утешило даже то, что я очень хорошо получился на фотографиях, иллюстрирующих текст, потому что кроме меня там еще хорошо получилась Диана, и выглядели мы с ней парой. Тихон же из-за выбранных ракурсов казался приревновавшим неудачником. Видео там тоже вышло эффектным. Особенно череп, который хищно скалился, когда я двигался на противника. «Комментарии лучше не читай», — предупредил Серый, сразу понявший, что я изучаю. «И вообще, акцентируйся на плюсах». «А они есть?» Мрачно спросил я, как раз читавший дискуссию по поводу того, что думает о моем ухаживании за внучкой старшей Мальцев. Пожалуй, это было самым грандиозным вляпыванием за все мое пребывание в этом мире. «Конечно. Лучшей презентации твоего защитного артефакта и не придумать.